моя вина. Не объяснил, не уберег, строг был без меры. А ныне ж где ж она? В Кощеевом царстве на Лысой горе. Да вон пусть тебе, государь-батюшка, все сыскной воевода разобъяснит. А я от своей Марьянки за место спасибо только помелом в затыльник и словила, чтобы еще когда я эту девчонку спасать полезла, да не в жизнь. У меня чай голова тоже не казенная. Горох беспомощно оглянулся на меня. Я достал блокнот, раскрыл на нужной странице и примерно в 15 минут четко расписал ему всю историю меча Кладенца и царевны Марьяны. Царь слушал меня молча, с раскрытым ртом и выпученными глазами. Из-под короны катились крупные капельки пота. Ну вот, собственно, и все. Меч у нас, ваша сестра у Кощея. Пока он не выдвигает требования о выкупе, мы ничего не можем сделать. «Войной на него пойду», — тихо заявил Горох, тупо глядя в одну точку на стене. «Людей зазря положим». Баба-яга собственноручно налила еще одну стопочку настойки на рябине и поставила перед царем. «Чтоб Лысую гору силой взять, для этого не одно наше войско надобно, а еще и степняков склонить и наемников-рейтеров немецких звать. У них пушки больно хороши». «Да и то хватит ли?» «Завтра же послов отправлю. Но имейте в виду, не факт, что при первом же выстреле он не убьет заложницу», — вовремя напомнил я. «В таких делах грубая сила ничего не решает. Нужна тонкая, почти хирургическая операция. В противном случае вместо победы у вас будут похороны». Царь вопросительно выгнул соболиную бровь на бабку. Та виновато пожала плечиком, дескать, да, поторопилась, с советом извиняюсь, и налила ему третью стопку. Горох также бодро выпил и придвинулся ко мне. «А ты что посоветуешь, друг Никита Иванович?» «Ну, пара мыслей у меня есть. Однако, повторюсь, пока гражданин бессмертный не выдвинул никаких требований, мы тоже ничего не вправе предпринимать. Вдруг он реально хочет жениться, и Марьяна в него искренне влюблена». «Да тьфу на тебя!» «Бабушка, еще налейте». «Дудки, батюшка! Ты вона лучше участкового послушай. Он дело говорит. Ежели мы с войском на Лысую гору припремся, а там твоя сестрица в первых рядах с мечом в руке любимого супружника защищает, сам по ней палить велишь». «Велю признать их брак незаконным». «Ага. И как твои веления девицу резвую в тереме удержали, а? Грех мужа с женой разлучать. Прав, Никитушка. Тут хорошенько думать надо и не нахрапом брать, а хитростью». Горох сдался, окончательно повесив кудрявую голову. Отходчивая яга налила по стопочке уже всем нам и компромиссно предложила: «А давайте-ка все по домам, да и на боковую, а с утречка пораньше сызнова здесь соберемся. Уже, небось, придумаем чего на свежую-то голову». Царь проводил завистливым взглядом бутылочку с настойкой, убираемую бабой-ягой в шкафчик, и философски кивнул. Все понимали, что бабка права. Плохого не посоветует, да и, честно говоря, мы с ней уже едва держались на ногах. Горох не был ни глуп, ни бесчувственен, поэтому быстренько попрощался, пообещал зайти после третьих петухов и ушел, погруженный в свои мрачные думы. Я, конечно, собирался посидеть еще. Даже снова раскрыл блокнот, но был выдворен в заше и спорить с решительно настроенной ягою просто не стал. Сон срубил меня как раз в тот момент, когда я только закрыл дверь в свою комнату. В смысле, это я еще как-то помню, а вот как дошел до кровати и по счастливой случайности упал именно на нее, а не на... Свезло. Утром меня разбудил петух. Его горластая кукареку взорвала пространство, вселенская гармония хрупнула, и мироздание обрушилось разноцветными осколками и брызгами, рассыпаясь в цветную пыль. Искорки сна брызнули во все стороны, и, рванувшись к окну, я был полон решимости задушить пернатого негодяя подушкой, но замер у подоконника, невольно залюбовавшись открывшейся внизу картиной. Полусонная баба-яга босиком в одной ночной рубашке и бегудях гоняла вдоль забора нашего горделивого петуха, реально пытаясь залепить ему мухобойкой по гребешку. «Давно пора!» — зевая, одобрил я и поплелся умываться. Что и говорить, яга наверняка легла вчера еще позже меня. И встает она как минимум на полчаса раньше. По идее, настроение у нее должно быть хуже некуда. «Не будет петуха! Будут щи с петушатиной!» По мне, так это лучший вариант и почетный конец для будильника в перьях. Он зажился на этом свете, не я один давно это говорил. Однако, спустившись вниз, я застал бабку полностью собранной, причесанной и даже нарядной, ставящей в центр стола огромную сковороду с яичницей-глазуньей. Яйцеток на 20-25. Свежий хлеб, масло, сметана, горчица, три вида варенья, молоко, облепиховый чай — и ароматные пышки. И это не пир на весь мир. Это у нас просто такой завтрак. Больше всего на свете яга боится, что я у нее похудею. Наверное, это связано с полукриминальным прошлым. Когда она жила в лесу и якобы ела всех заезжих принцев, царевичей, королевичей, Иванов-дураков и всяких там Аленушек. «Садись уже за стол, Никитушка. Остынет ить». «Бабуль, а кого мы еще ждем? Нам на двоих такую яичницу не съесть. Даже если Митю подключим, все равно не факт». «А съесть надобно», — сурово поджала губки бабка. «Мы, ноне, серьезную думу думать будем. Как Кощея одолеть да царевну Марьяну из плена вызволить». «Это если она в плену», — напомнил я и взялся за вилку. «А яйца-то при чем?» «Яйца — продукт наиполезнейший. Они телу бодрость дают, желудку сытость, а уму ясность необычайную. Так что ешь давай, сыскной воевода, не огорчай бабушку!» Я вспомнил, как она гоняла петуха, и поэтому не спорил, хотя прекрасно понимал, что помру от разрыва желудка, не дойдя и до половины. «Ну и ладно!» «Говорю же вам, что когда я был у Кощея, то царевна прямым текстом объявила мне, что пришла сюда добровольно. Замуж хочет и полна решимости своей искренней любовью исправить закоренелого преступника, вернув его на путь праведности. Короче, шиза». «Кто?» На миг отвлеклась рассеянно ковырявшая яичницу моя домохозяйка. «Я ей тоже по первоначалу думала, что заколдовали дурочку. А нет. Сама такая уродилась. Ну и книжек глупых перечитала, конечно. Однако возвернуть ее надобно». «Вы не верите в перевоспитание Кощея, Кирдык Бабаевича? Вы же перевоспитались?» «Ты вон, а не умничай, участковый. А яичню ешь давай!» Покачав головой, вздохнула она. «Я женщина слабая, беззащитная, меня завсегда к добрым людям тянула. А Кощеюшка наш, он... не свезло ему. Мог бы другим быть, да шибко черное сердце имел и страсть неуемную все живое мучить. Бабуль, я лопну». «И что за горе? Вон домовой зашьет», — хмыкнула яга, выглядывая в окошко. «Ну, глянь-ка, вот и царь-государь пожаловал. Видать, не выдержал у себя в тереме. Душой за сестрицу неразумную болеет». «Угу», — с первого взгляда подтвердил я, — и, судя по тому, как его штормит, болел он за нее душою всю ночь, а к нам пришел запах за лекарством. «Тьфу на тебя, Никитка! Нет тебе почтительности к монаршим персонам, помазанникам Божьим! Ешь, говорю, горе мое!» «Да», — удовлетворенно подумал я, «вот к монаршим персонам чего нет, того нет». И, честно говоря, меня это не особенно беспокоит. Вон в Боярской думе и без того цареугождение доведено до абсурда. Если гороху нужны верноподданические комплименты, то ему проще остаться у себя в тереме. А у нас в отделении все равны. Ну, кроме Мити. А чего это я такой злой-то? Сам себя спросил я и сам же себе ответил. Ненавижу яичницу. Горох, вежливо постучав, валился в горницу, дыша перегаром и ароматизируя водкой. Судя по черным кругам под глазами, его величество вообще не спал, но настроен был самым решительным образом.